В Евангелии от Матфея можно увидеть и индивидуальный подход, лежащий в основе всех современных течений психотерапии, в частности, экзистенциального анализа, рассматривающего человеческое сообщество как мозаичный рисунок, где каждая часть рисунка абсолютно незаменима. Практически всех психоаналитических методик и когнитивной терапии. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Матфей, глава 18, стихи 12-13. Для психотерапевта это руководство к действию. Если вдруг кому-то во время сеанса групповой терапии станет плохо, и он заплачет, то руководитель бросает всю группу и начинает заниматься только с плачущим. Потом к этому процессу присоединяется вся группа, и нет лучше подобных занятий. Именно на них пациенты становятся как дети, возвращаются к самим себе. Формируется чувство коллективизма и навыки само- и взаимопомощи. Возникает совершенно необычная психологическая атмосфера, когда не хочется расходиться и нет потребности говорить. Все сидят молча и не испытывают никаких неудобств, даже если таковые в комнате для занятий имеются: теснота, жара или холод, духота и прочее. Как-то на занятиях одна пациентка в слезах выбежала из комнаты. Я попробовал продолжить занятия без нее, ничего не получилось. Я не мог сосредоточиться, группа меня не слушала. Тогда я вышел и вернул пациентку, и вся группа ею занималась. Все кончилось благополучно, и я понял, что следует оставить 99 и искать сотую заблудшую. Это крайне необходимо и в масштабе всей страны. Так США, где психотерапевтические и психологические идеи сильно развиты, готовы послать войска на выручку одного попавшего в беду за рубежом человека, и каждый гражданин здесь знает, что если с ним случится что-либо подобное, страна позаботится о нем. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня, до 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Матфей, глава 18, стихи 21-22. Это следует делать не ради партнера по общению, а ради себя, ибо, как я уже говорил выше, если есть ненависть в душе, всегда найдешь кого ненавидеть, и гнев твой может пасть на невинного, реакция вымещения. Тогда при своих неудачах учитель вымещает свою злость на слегка провинившемся ученике, отец на ребенке, муж на жене, начальник на подчиненном. Но тогда остается нерешенная основная проблема, которая часто совсем в другом. Тогда учитель не решит своих проблем в семье, отец на производстве, у мужа не хватит сил для подготовки доклада, а у начальника для решения сложной семейной ситуации. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфей, глава 22, стих 39. Но для того, чтобы любить другого, я должен любить самого себя. Если я себя не люблю, у меня нет шансов на счастье. Полюбив другого, я, как честный человек, должен от него уйти. Ведь я себя не люблю, так как во мне мало хорошего, и нельзя подсовывать плохое любимому человеку. Заканчивая разговор, я хочу заметить, что церковные деятели охотно изучают психотерапию и психологические науки. Я сам как-то проводил с ними занятия по трансактному анализу.